Глава 11. Не имело смысла разыскивать Бланш. Я бы не вытянул из нее больше ни слова. Поэтому я вернулся за столик и доел бифштексы. Официант принес пирог. Я чувствовал себя бодрее. Есть люди, которые едят, чтобы жить, и есть люди, живущие, чтобы есть. Я не отношусь ко второму типу, но люблю поесть. Поразмышляв, я пришел к выводу, что теперь дела обстоят несколько лучше. Энн жива. Во всяком случае, так утверждает Бланш. Митчелл уже в пути, а он лучший детектив 23-го участка. Я располагал еще кое-какими сведениями. Я знал точно. Что-то незаконное произошло в кабине номер 11. Бланш слышала крики, стоны. Скорее всего, кровь — результат этого. Тем не менее, мои знания ничуть не приблизили меня к разгадке исчезновения Энн. Я оплатил счет и вышел на улицу, решив отправиться в мотель Бартера за своей сумкой и автомобилем. Я не знал, что предпримет Митчелл, когда прибудет, и есть ли у него свои соображения, но я хотел быть наготове. Сознание того, что у меня появился помощник, и он уже в пути, придавало мне силы. На такси я подъехал к мотелю. Кадиллак все еще стоял перед конторой. Рядом с ним появился небольшой форт. Мой автомобиль стоял несколько в стороне. Я направился прямо в кабину номер 12 и не удивился, не обнаружив крови. Переоделся, сложил вещи, понес сумку к автомобилю. Проходя мимо конторы, услышал голоса и остановился. «Неприлично подслушивать, но ведь я полицейский». «Она здесь», — говорил мужской голос, — «поэтому не лгите мне». Женский голос отвечал ему: «Предпочитаю не выслушивать ерунду. Если хотите ругаться, поищите для этого более подходящее место». «Где Лоис? Это все, что я хочу знать. Я же вам сказала, что она уехала еще утром. Куда она поехала?» «На железнодорожную станцию. Она объявила, что возвращается домой. Почему она не зашла ко мне и не предупредила?» Я почти ощущал, как женщина пожала плечами. «Откуда я знаю? Она же неожиданно решила, захотела уехать и уехала. Одна?» «Нет. Я отвезла ее еще с одной девушкой. Как она была одета?» «Она была в белом платье», — ответила женщина. «На железнодорожную станцию в Селиване?» «Да». «Я проверю», — сказал мужчина. «Действуйте, проверяйте. В городе мы останавливались выпить кофе. Заодно можете проверить и это. Я проверю, черт возьми». «Болтун», — злобно бросила женщина. «Я уезжаю. Молите Бога, чтобы ваш рассказ оказался правдой, иначе я вернусь». Женщина начала что-то говорить, но я пошел к автомобилю, открыл багажник, закинул туда сумку. Потом сел за руль и выехал на дорогу. На первом же перекрестке я отъехал в сторону, заглушил мотор и стал ждать. Через 5 минут появился форт. Я выехал за ним на дорогу. Если водитель знал об ограничении скорости, то он плевал на это. Мне не хотелось упускать его, поэтому я тоже поднажал. Парень подъехал к железнодорожной станции. Я последовал за ним в здание вокзала. Он уже разговаривал с кассиром. Невысокий, но мускулистый парень, похоже, занимается тяжелым физическим трудом. На вид ему не больше 29 лет. Одет просто, темно-серые брюки и белая рубашка. Я купил журналы и вышел на стоянку. Через некоторое время парень сел в свой форт и направился в центр города. Перед кафе «Зеленая дверь» он остановился. Я нашел на соседней улице стоянку и быстро вернулся назад. Парень беседовал с кассиром кафе. Я сбегал за автомобилем. Успел. Форд тронулся. Я двинулся следом. Он свернул за угол и помчался к въезду в город. Там, у отеля, он остановил машину. Я расположился через пару автомобилей от него. Когда я вошел в холл, он уже взял ключ и шел к лифту. «Этот рыжий парень», — сказал я. «Да», — отозвался портье. «Георг Брэдли, не правда ли?» «Нет, нет», — ответил портье. «Это мистер Симс». «О, конечно», — подхватил я, — «как глупо с моей стороны». «Джон Симс», — объяснил портье, улыбаясь. Он на четвертом этаже, — продолжал я. Попасть в точку было несложно. Симс был в лифте один, и указатель стоял на отметке 4. «Да, 407», — подтвердил портье. «Благодарю вас». Я направился к лифту. «Четвертый», — попросил я. «Дважды четвертый», — заметил лифтер. «Вам нужна женщина?» «А они у вас есть?» «Какие в вашем вкусе?» «Мне нужна блондинка по имени Стефания», — сказал я. Лифтер несколько секунд изучал меня. «Вы знакомы с нашим городом?» «Не настолько хорошо, как хотелось бы». «Где вы услышали о Стефании?» «Встречался с ней в баре, но потом потерял». «Знаете, где ее найти?» «Стефании, я думаю, не продастся». «Возможно, мы говорим о разных девушках», — улыбнулся я. «Полагаю, что нет, мистер», — он замолчал. «Здесь нет других блондинок с таким именем». Четвертый этаж. Только когда дверь лифта закрылась, я подошел к номеру 407 и постучал. «Кто там?» «Фил Колби», — сказал я. «Кто?» «Вы не знаете меня. Откройте, Симс». «Одну минуту». Дверь открылась. У Симса были зеленоватые глаза и загорелое лицо. Глаза его сузились. «Чего вы хотите?» «Хочу поговорить с вами». «О чем?» «Лоис», — произнес я. Симс мгновение смотрел мне прямо в глаза. «Входите», — пригласил он. Я зашел в комнату. Обычная меблировка, широкая кровать, гардероб и легкие стулья. На столике лежала Библия, стояла бутылка дешевого рома. «Хотите выпить?» «Нет, спасибо». «А я выпью». Симс наполнил себе стакан и выпил половину. Потом приступил к делу. «Что вы знаете о Лоис?» «Только то, что она исчезла». «Где она?» «Это вы мне скажете?» «Как вас понимать?» — спросил Симс. «Была ли она на станции утром?» «Да, кассир сказал, что видел ее». «Почему он ее запомнил?» «Три привлекательные женщины пришли вместе. Вы бы тоже запомнили?» «Опишите, Лоис». «Она брюнетка. Красивая? Я собираюсь жениться на ней». «Что она делала в мотеле Майка Бартера?» Сим снова взглянул мне прямо в глаза. «Почему вы этим заинтересовались?» «Я тоже кое-что там потерял». «Конкретно?» «Девушку». «Она спала в кабине, потом исчезла. Ни одежды, ни багажа, никаких следов». «Да...» Сим сравнивал со своей ситуацией. «Это не похоже на Лоис. Она бы мне сказала. В конце концов, она бы позвонила». «Что она делала в мотеле Бартера?» — повторил я вопрос. «Она там работала». «Кем?» «Слушайте», — разозлился Симс. «Я собираюсь жениться на ней. Меня не интересует, чем она занималась. Теперь она любит меня, и она будет хорошей женой. Она приятнейшая девушка в мире. Мне с ней приятно. Я был с ней в постели, и...» «Я не спрашиваю», — перебил я его. «Тем не менее, я был с ней в постели». Он помолчал. «Теперь вы можете сказать «вы» и тысяча других парней». «Но я не говорю этого». Сим сказался удивленным. Он снова выпил. «Вы уверены, что не хотите выпить?» «Для меня слишком рано», — опять отказался я. «Ну», — сказал он, — «вы хотите знать, что я чувствую? О чем вы? О женщинах?» «Тогда, конечно», — улыбнулся я. «Я не покупаю их». «Вы знаете, что неправильно в людях?» «Нет, что же?» «Мы все время забываем, что мы животные. У нас есть ум, но все равно в нас сохраняется животное начало. Парень встречает девушку, что-то случается. Случается то же самое, что и у двух собак, встретившихся на улице. Это биология. Самец не спрашивает самку, хочет ли она мартини. Они знают, чего хотят. Они не читают любовных историй и не видят любовных кинокартин. Где вы работаете, Симс? Я вожу грузовик для пивной компании. А я подумал, что вы ветеринар. Нет. Вы так подумали, потому что я говорю о животных? В поездках у меня масса времени для размышлений. Что вы в действительности хотите сказать, Симс? Я пытаюсь сказать, что собираюсь жениться на проститутке. Я люблю ее и женюсь на ней. У меня нет возражений. Не имеет значения, даже если вы их имеете. Даже если бы вы оказались одним из парней, которые спали с ней, я бы отнесся к этому спокойно. Что вы думаете об этом? Думаю, что приемлемая позиция. Расскажите мне, Лоис, как она выглядит? Она брюнетка, — сказал Симс. Глаза потрясающие. Я имею в виду их цвет. О, карие. Маленькая, высокая, выше меня. Некоторых это смущает, меня нет. Во мне только 5 фунтов и 8 дюймов. Лоис высокая, и она мне нравится. Она одевается так, что это делает ее еще красивее. Все, что мне нужно, — это ощущать ее рядом. Почему она пошла работать к Бартеру? А вы как считаете? И все же, почему? Я вам говорил, что мы собираемся жениться. Все остальное не имеет значения. Откуда она? Из соседнего штата, я тоже. Она жила в мотеле Бартера? Только работала. Она жила здесь, в отеле. Все твердят в один голос, что она покинула город. Но она не выписалась из отеля. Когда она приехала? 2 дня назад. Она позвонила мне в первую же ночь и обещала позвонить следующей ночью. Не дождавшись ее звонка, я сам пытался дозвониться. Но номера Бартера нет в справочнике. Служащие отеля уверяют, что Лоис не была в ее комнате. Утром мне надо за реку. Я люблю ее. Вы понимаете? Говорила она вам что-нибудь о мотеле, когда звонила? Только то, что она намерена заработать кучу денег. Лоис собиралась месяц пожить здесь. Как она могла так внезапно уехать? На станции мне сказали, что она села в поезд, идущий в Дэвистаун. Зачем в Дэвистаун? Он помолчал. Почему вы задаете так много вопросов? Сила привычки, улыбнулся я. Он внимательно посмотрел на меня. «Вы полицейский?» — спросил он. «Да». «Полиция нравов?» «Нет». «Тогда кто же?» «Обычный детектив. Я в отпуске. Моя девушка исчезла в мотеле Бартера». «И сейчас вы занимаетесь этим?» «Да». «Как вы сказали ваше имя?» «Фил Колби». Он протянул руку. «Симс Джонни. Вы можете называть меня Джонни». Я пожал ему руку. «Хорошо». Он вздохнул. «Если будете нуждаться в помощи, дайте мне знать. Я найду ее, Колби». «Фил», — сказал я. Симс улыбнулся. Я оставил его и пошел пешком через весь город. У меня оставался час до встречи с Митчеллом. И это был наидлиннейший час в моей жизни. Мы ушли с места встречи порознь, чтобы они не пронюхали у Бартера в местной полиции. Он рассказал мне позже обо всем, что случилось, но будет лучше, если он расскажет сам.